наш Марс. Эйс плюс минус. Санкт-Петербург. Хип-хоп, ля фамилия. Come on. И вот еще один кадр из жизни засняли. И вот мы в прямом эфире делимся новостями. Ты услышишь все сам, увидишь своими глазами. Объединяем стили под одними парусами. Спросишь, чем мы живем? Да так же, как и все, в суете день за днем, стараясь все успеть. В ритме города каждый вьет свое гнездо, стараясь не отстать от часов, словно движение поездов. Второй столицы не спится, все движется в темпе, изолируя, как изолентой. Стягивая массу проблем, загоняя в плен, теряясь в контрастах этих бетонных стен. Все ждут перемен, это бесспорно, покорно повелевая достижением кровным. Смена сюжетов, каждую минуту как пульсация, каждый так и жаждет сотворить сенсацию. Кто-то же вообще не парится в течение обстоятельств под натиском, начисто стирая марку качества под градусом. Или может того более, острой иглой пронзая, оставляя пятна крови. Тонем в повседневности, ломая руки в бытовухе, собирая крохи, извращаясь как дешевой порнухи. Так и везде, не правда ли? Тонны грязи, сигнал давно утерян, но мы на связи. Дышим учащенно от недостатка воздуха, пишем, пытаясь что-то спасти, пока не поздно. Проводим мосты, еще один дотянули до Марса. Мир, бро, теперь ждем твоих рассказов. Кто здесь? Кто здесь? Персонаж Марс. Кто здесь? Кто здесь? Эйс плюс минус. Кто здесь? Кто здесь? Санкт-Петербург. Кто здесь? Кто здесь? Гопля фамилия. Кто здесь? Кто здесь? Персонаж Марс. Кто здесь? Кто здесь? Эйс плюс минус. Кто здесь? Кто здесь? Санкт-Петербург. Кто здесь? Кто здесь? Гопля фамилия. Кто здесь? Это МАРЗ. В разы заряжая фразы, зеленый синдром, ля фамилия. Изучая азы, это хип-хоп мазы. В Санкт-Петербурге базирую я базы. Прикрытие со стороны, встречайте страны, города, столицы. Марсель, Берлин, Стокгольм, Хельсинки. Разбежались пасынки, джойн стрел, гидра была не фуфел. Верь мне, мой рэп как зелье, я зависаю на нем плотно. На самом деле здесь нет исключений, все четко, все ровно, все кровно. Стопудовый омут, я в деле, в этой новой серии, как 007 после казино рояля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, казино рояля.